Глава 25. Демид. Она сказала... Вошла в мой кабинет Настя. Что ее мать вернется, это правда? Смотрю на нее. Бледные щеки, впалые, усталые глаза, маленькая, худенькая, пигалица. Снова вспомнилась бабушка. Насте тоже все это непросто дается. Да, спокойно ответил я. Я обещал Даше. Настя чуть поморщилась. Она проходила ту же стадию, что и я. Поэтому я ее понимал. Ей сложно было называть своего ребенка именем, данным чужой женщиной. «Демид!» – воскликнула она. «Но эта женщина-преступница! Она должна сидеть в тюрьме!» «Терпение!» – призвал себя я. Вспомнил себя так недавно. Всю свою ненависть к Ольге. Я тогда даже тюрьмы не хотел, а чтобы в аду горело вечно. Теперь чувствую только вселенскую усталость и желание, чтобы все это закончилось уже. Это мое решение. Даше не просто дается адаптация, а Ольга помогает сгладить углы. Ребенок не ел несколько дней, пока она не пришла. Теперь пусть плохо, но ест. Настя отшатнулась от меня, посмотрела как на предателя. По щеке скатилась слезинка. Она не стала ее утирать, но и спорить не стала даже. Что она умела, так это принимать мои решения. И я это ценил. Был уже поздний вечер, и я лишь недавно вернулся из офиса. Дома тишина. Иду по длинным гулким коридорам. Впереди раздается музыка. Фортепиано. Сердце на мгновение замерло. Настя любила играть Ане, а та любила ее слушать. Неужели заглянул в игровую комнату? Так и есть. Музыкальный инструмент, про который и в последние 2 года вспоминали только горничные, снова был в деле. Настя играла. Незнакомая мне лиричная мелодия лилась неспешно и чуть грустно. Дашка сидела на полу, на пушистом ковре. Она то ли делала вид, что не замечает Настю и ее потуг увлечь ребенка, то ли и в самом деле не замечала. Скорее всего, первое. На коленях котенок. Котенок тоже не в восторге от того, что ему приходится здесь быть и насильно приобщаться к музыкальной классике. Я путал, кто из котят мальчика, кто девочка, но смел предположить, что на коленях все же принцесса, а не Мурзик. Животное посмотрело на меня измученно и вздохнуло. Но Даша его из рук не выпустила. Она, которая всегда очень бережно обращалась с животными, использовала принцессу как щит, спасаясь от Насти. Услышав мои шаги, Настя обернулась. Посмотрела на Дашку, на меня, печально покачала головой и вышла из комнаты. Я сел на стул, который еще хранил тепло ее тела, и посмотрел на Дашу. «Ты ее мучаешь», — сказал я. «Я ее не хотела», — покачала головой Дашка. «Зачем я должна с ней дружить, если я не хотела другой мамы?» Осторожно, чтобы не спугнуть, пересел со стула на ковер. Комната, которую мы обустраивали с любовью для игр нашего ребенка, огромная. И до Дашки мне все равно далеко, но теперь, когда мы с ней примерно на одном уровне, все равно кажется ближе. «Отпусти уже котенка, она пока не вернется». Дашка отпустила принцессу, та с удовольствием потянулась и пошла прочь. Подозреваю, гадить на паркет ручной работы, ковры 100% шерсти и драть обои из натурального шелка. Но если эти мелкие пакостники доставляют радость Дашке, то я готов с ними мириться. А еще молчать о том, что Настя уже начала принимать лекарства от аллергии. Щит не работал больше, но Дашке нужно чувство защиты. Настя тоже это понимала и не давила, держала дистанцию. «Мама же приедет?» – тихо спросила моя дочь. «Приедет», – проглотил я ком в горле. «Каждый раз этот вопрос доставлял мне боль. Но тебе придется учиться жить с нами и принимать нас. Мы твои родители». Даша отказывалась признавать правду, но и оспаривать ее сил уже не хватало. Она отрицала правду молча, и этот молчаливый протест выглядел таким отчаянным. «А ты будешь меня любить?» – задала еще вопрос Даша. «По-настоящему?» Этот вопрос как удар под дых. Дышать внезапно нечем, словно этим самым ударом весь воздух из легких выбило. Признаваться в любви – странно. Я никогда этого не делал. Не знаю, любил ли я Настю. Я просто принимал ее. Бабушка, которая растила меня вместо родителей, телячьих нежностей не понимала сама. В ее понимании мужик должен был быть скуп на слова и чувства. Таким она меня и растила. И сейчас благодарен даже. Маленькая Анютка, ей не нужно было никаких признаний. Для нее любовь была воздухом, которым она дышала, была каждым прикосновением. Ее маленькая жизнь была полна любви. Я признавал и понимал, что люблю свою дочь, что я не говорил слов любви ни ей, ни кому-либо еще. Никогда. А сейчас Дашка смотрит на меня, ждет. И сказать жизненно необходимо, чтобы стать хоть на полшажочка друг к другу ближе. Да, твердо говорю я, и голос мой спокоен. Я люблю тебя. Всегда тебя любил и буду любить. Дашка поднимается с ковра. Стоит. Теперь мы смотрим глаза в глаза, примерно на одном уровне, и я жду ее слов. «А я?» — запальчивость на мгновение к ней вернулась. «Не люблю тебя, и музыкантку твою тоже не люблю». Мне должно было быть больно, но так же, как я признавал свою любовь, я признавал и ее нелюбовь. Она имела на это право, моя маленькая дочка. И ее слова я проглотил молча, снова, в который раз восхитившись ее силой. Дашка ушла, я остался сидеть на ковре. Снова курить хотелось, но нельзя. Я вернул в свою жизнь ребенка не за тем, чтобы ко мне же вернулись мои старые привычки. Подумал о том, что еще недавно ненавидел Ольгу и мечтал о том, чтобы она исчезла из моей жизни. Теперь жду. Не ради себя. Одна ночь ничего не значит. Ради того, чтобы детские глаза загорелись радостью. И Даша снова смеялась. И боюсь того, что она не вернется, что я ошибался в ней снова. И всю горечь детского разочарования мне придется испить вместе с Дашей, каплю за каплей, до дна. Ночью я проснулся от неясной тревоги и подумалось вдруг, у Ани приступ. И пока я здесь сплю, вокруг нее хлопочет жена и медсестры. Потом словно бетонной плитой придавило осознанием. Все это было давно. Ане больше не больно. У меня дома моя вторая дочь. Как ужасно и несправедливы бывают выверты судьбы. Скрипнула дверь. Скрип был неясный. Слишком дорогая дверь. Скорее движение воздуха от ее открытия. Тишина и темнота тяжелая. Вязкая, как мой недавний сон. Чуть, совсем едва, прогнулся матрас. Вес моего визитера совсем невелик. «Настя», — сказал со вздохом я. «Ты зачем пришла?» Щелкнул прикроватной лампой. Она осветила все скупо, рассеянно, оставив тени по углам. Настя сидела на моей постели и сама казалась сотканной из теней. Тонкая, угловатая, ключицы торчат. На ней одна лишь сорочка на тонких бретелях. В настолько откровенной одежде я не видел ее уже давно. «К тебе?» – пожала плечами она. «Ты похудела», – отметил я. «Еще сильнее. Ты вообще ешь что-нибудь?» Вздохнула, потеребила край своего шелкового одеяния. Нервничает. «Я пришла не свой вес обсуждать». «А зачем?» Я понимал, что вопрос чисто риторический, но хотел услышать ее ответ. Хотел, чтобы она признала вслух то, что планировала сделать. «Я хочу, чтобы ради нашей дочери мы снова стали семьей». «Мы расстались 2 года назад, Насть», — думал, заплачет. «Но нет, она тоже стала сильнее. Смерть ребенка либо добивает тебя, либо приучает не бояться вообще больше ничего, потому что ничего страшнее уже быть не может». «Мне кажется, если мы будем настоящей семьей, то у нас будет больше шансов завоевать ее доверие. Ну, мама и папа, понимаешь? Настоящие мама и папа обычные, как у всех, а не такие, что видятся только по завтракам». «Иди к себе», — мягко сказал я. «Я подумаю, Насть. А замок все же врезать нужно».